На другое утро, едва раскрыв глаза, он увидел птиц. Они проносились в воздухе, точно разноцветные камешки, брошенные в непостижимо чистый ручей, и, легонько звякнув, опускались на жестяную крышу гаража. Собаки всевозможных пород тихонько подкрадывались во двор и, повизгивая, заглядывали в гараж. Четверо мальчишек, две девочки и несколько мужчин помедлили на дорожке, потом нерешительно подошли поближе и остановились под вишнями. Лео Ауфман прислушался и понял, что влечет их всех к нему во двор. Голос машины счастья. Такое можно было бы услышать летним днем возле кухни какой-нибудь великанши. Это было разноголосое жужжание, высокое и низкое, то ровное, то прерывистое. Казалось, там вьются роем огромные золотистые пчелы величиной с чашку и стряпают сказочные блюда. Сама великанша удовлетворенно мурлычет себе под нос песенку, лицо у нее точно розовая луна в полнолуние. Вот-вот она, необъятная, как лето, подплывет к дверям и спокойно глянет во двор, на улыбающихся собак, на белобрысых мальчишек и седых стариков. «Постой-ка», — громко сказал Лео, — «я ведь сегодня еще не включал машину. Саул!» Саул поднял голову. Он тоже стоял внизу во дворе. «Саул, ты ее включил?» «Ты же сам полчаса назад велел мне разогреть ее». «Ах, да, я совсем забыл. Я еще толком не проснулся». И он опять откинулся на подушку. Лина принесла ему завтрак и остановилась у окна, глядя вниз на гараж. «Послушай, Лео», — негромко сказала она, — «если эта машина и вправду такая, как ты говоришь, может быть, она умеет рожать детей? А может она превратить старика снова в юношу? И еще, можно в этой машине со всем ее счастьем спрятаться от смерти?» «Спрятаться? Вот ты работаешь, себя не жалеешь, а в конце концов надорвешься и помрешь. Что я тогда буду делать? Влезу в этот большой ящик и стану счастливой? И еще скажи мне, Лео, что у нас теперь за жизнь? Сам знаешь, как у нас ведется дом. В 7 утра я поднимаю детей, кормлю их завтраком. В 9:30 вас никого уже нет, и я остаюсь одна со стиркой, одна с готовкой. И носки штопать тоже надо, и огород полоть, и в лавку сбегать, и серебро почистить. Я разве жалуюсь? Я только напоминаю тебе, как ведется наш дом, Лео, как я живу. Так вот, ответь мне, как все это уместится в твою машину?» «Она устроена совсем иначе. Очень жаль. Значит, мне некогда будет даже посмотреть, как она устроена». Лина поцеловала его в щеку и вышла из комнаты. А он лежал и принюхивался. Ветер снизу доносил сюда запах машины и жареных каштанов, что продаются осенью на улицах Парижа, которого он никогда не видел. Между завороженными собаками и мальчишками невидимкой проскользнула кошка и замурлыкала у дверей гаража. А из-за гаража слышался шорох снежно-белой пены, мерное дыхание прибоя у далеких-далеких берегов. «Завтра мы испытаем машину», — думал Лео Ауфман. «Все вместе». Он проснулся поздно ночью. Что-то его разбудило. Далеко в другой комнате кто-то плакал. «Саул, это ты?» — шепнул Лео Ауфман, вылезая из кровати, и пошел к сыну. Мальчик горько рыдал, уткнувшись в подушку. «Нет, нет!» — всхлипывал он. «Все кончено, кончено!» «Саул, тебе приснилось что-нибудь страшное? Расскажи мне, сынок!» Но мальчик только заливался слезами. И тут, сидя у него на кровати, Лео Ауфман, сам не зная почему, выглянул в окно. Двери гаража были распахнуты настежь. Он почувствовал, как волосы у него встали дыбом. Когда Саул, тихонько всхлипывая, наконец забылся беспокойным сном, отец спустился по лестнице, подошел к гаражу и, затаив дыхание, осторожно вытянул руку. Ночь была прохладная, но машина счастья обожгла ему пальцы. «Вот оно что!» — подумал он. «Саул приходил сюда сегодня ночью». «Зачем? Разве он несчастлив, и ему нужна машина? Нет, он счастлив. Просто он хочет навсегда сохранить свое счастье. Что же тут плохого, если мальчик умен и знает цену счастью и хочет его сохранить? Ничего плохого в этом нет. И все-таки...» Внезапно у Саула в окне колыхнулось что-то белое. Сердце Лео бешено заколотилось, но он сейчас же понял. Это всего лишь ветром подхватило белую занавеску. А ему показалось, что-то нежное, трепетное выпорхнуло в ночь, словно сама душа мальчика вылетела из окна. И Лео Ауфман невольно вскинул руки, словно хотел поймать ее и втолкнуть обратно в спящий дом. Весь дрожа он вернулся в комнату Саула, поймал хлопавшую на ветру занавеску и накрепко запер окно, чтобы она не могла больше вырваться наружу. Потом сел на кровать и положил руку на плечо сына. «Повесть о двух городах? Моя. Лавка древностей? Ха! Уж это наверняка Лео Ауфмана. Большие надежды? Когда-то это было мое. Но теперь пусть большие надежды остаются ему». «Что тут происходит?» — спросил Лео Ауфман, входя в комнату. «Тут происходит раздел имущества», — ответила Лина. «Если отец ночью до полусмерти пугает сына, значит, пора делить все пополам. Прочь с дороги холодный дом и лавка древностей. Во всех этих книгах вместе взятых не найдешь такого сумасшедшего выдумщика, как Лео Ауфман». «Ты уезжаешь и даже не испробовала, что такое машина счастья?» — запротестовал он. «Попробуй хоть разок. И уж, конечно, ты сейчас же все распакуешь и останешься. Том Свифт и его электрический истребитель. А это чье?» «Угадать нетрудно». И Лина, презрительно фыркнув, протянула книгу мужу. К вечеру все книги, посуда, белье и одежда были поделены. Одна сюда, одна туда. 4 суда, 4 туда. 10 суда, 10 туда. У Лины Ауфман голова пошла кругом от этих счетов, и она присела отдохнуть. «Ну ладно», — выдохнула она. «Пока я не уехала. Лео, попробуй. Докажи мне, что это не по твоей вине, ни в чем не повинным детям снятся страшные сны». Лео Ауфман молча повел жену в сумерки. И вот она стоит перед огромным, вышиной в 8 футов, оранжевым ящиком. «Это и есть счастье?» — недоверчиво спросила она. «Какую же кнопку мне нажать, чтобы я стала рада и счастлива, всем довольна и весьма признательна. А вокруг них уже собрались все дети. «Мама, не надо!» — сказал Саул. «Должна же я знать, о чем прошу судьбу, Саул!» — возразила Лина. Она влезла в машину, уселась и, качая головой, посмотрела оттуда на мужа. «Это нужно вовсе не мне, а тебе, несчастному неврастеннику, который стал на всех кричать!» «Ну, пожалуйста!» — сказал он. «Сейчас сама увидишь». И закрыл дверцу. «Нажми кнопку!» — закричал он. Раздался щелчок. Машина слегка вздрогнула, как большая собака во сне. «Папа!» — с тревогой позвал Саул. «Слушай!» — ответил Лео Ауфман. Сперва все было тихо. Только машина подрагивала. Где-то в ее глубине таинственно двигались зубцы и колесики. «С мамой там ничего не случилось?» — спросила Ноэми. «Ничего, ей там хорошо. Вот сейчас. Вот». Из машины послышался голос Лины Ауфман. «Ах! О-о-о!» — голос был изумленный. «Нет, вы только посмотрите! Это Париж!» И через минуту: «Лондон! А это Рим, пирамиды, сфинкс!» «Вы слышите, дети, сфинкс!» — шепнул Лео Ауфман и засмеялся. «Духами пахнет!» — с удивлением воскликнула Лина Ауфман. Где-то патефон тихо заиграл «Голубой Дунай» Штрауса. «Музыка! Я танцую!» «Ей только кажется, что она танцует», — поведал миру Лео Ауфман. «Чудеса!» — сказала в машине Лина. Лео Ауфман покраснел. «Вот что значит жена, которая понимает своего мужа!» И тут Лина Ауфман заплакала в машине счастья. Улыбка сбежала с губ изобретателя. «Она плачет», — сказала Ноэми. «Не может этого быть. Плачет!» — подтвердил Саул. «Да не может она плакать!» И Лео Ауфман, недоуменно моргая, прижался ухом к стенке машины. «Но... да... плачет, как маленькая». Он открыл дверцу. «Постой!» Лина сидела в машине, и слезы градом катились по ее щекам. «Дай мне доплакать!» И она еще немножко поплакала. Ошеломленный Лео Ауфман выключил свою машину. «Какое же это счастье!» «Одно горе!» — всхлипывала его жена. «Ох, как тяжко! Прямо сердце разрывается!» Она вылезла из машины. «Сначала там был Париж». «Что ж тут плохого? Я в жизни не мечтала побывать в Париже. А теперь ты навел меня на эти мысли. Париж! И вдруг мне так захотелось в Париж! А ведь я отлично знаю, что его мне вовек не видать». «Машин, в общем-то, и не хуже?» «Нет, хуже. Я сидела там и знала, что все это обман». «Не плачь, мама». Лина посмотрела на мужа большими черными глазами, полными слез. «Ты заставил меня танцевать. А мы не танцевали уже 20 лет. Завтра же сведу тебя на танцы». «Нет, нет. Это не важно, и правильно, что не важно. А вот твоя машина уверяет, будто это важно. И я начинаю ей верить». «Ничего, Лео, все пройдет. Я только еще немножко поплачу». «Ну, а еще что плохо?» «Еще? Твоя машина говорит, ты молодая, а я уже не молодая. Она все лжет, эта машина. Грусти». «Почему же грусть?» Лина уже немного успокоилась. «Я тебе скажу, в чем твоя ошибка, Лео. Ты забыл главное. Рано или поздно всем придется вылезать из этой штуки и опять мыть грязную посуду и стелить постели. Конечно, пока сидишь там внутри, закат длится чуть не целую вечность, и воздух такой душистый, так тепло и хорошо. И все, что хотелось бы продлить, в самом деле длится и длится. А дома дети ждут обеда, и у них оборваны пуговицы. И потом, давай говорить честно, сколько времени можно смотреть на закат? И кому нужно, чтобы закат продолжался целую вечность? И кому нужно вечное тепло? Кому нужен вечный аромат? Ведь ко всему этому привыкнешь и уже просто перестанешь замечать. Закатом хорошо любоваться минуту, ну две. А потом хочется чего-нибудь другого. Уж так устроен человек, Лео. Как ты мог про это забыть? А разве я забыл? Мы потому и любим закат, что он бывает только один раз в день. Но это очень грустно, Лина. Нет. Если бы он длился вечно и до смерти надоел бы нам, вот это было бы по-настоящему грустно. Значит, ты сделал две ошибки. Во-первых, задержал и продлил то, что всегда проходит быстро. Во-вторых, принес сюда, в наш двор, то, чего тут быть не может. И все получается наоборот. Начинаешь думать, нет, Лина Ауфман, ты никогда не поедешь путешествовать, не видать тебе Парижа. И Рима тоже. Но ведь я и сама это знаю. Зачем же мне напоминать? Лучше забыть, тянуть свою лямку и не ворчать. Лео Ауфман прислонился к машине. Ноги у него подкашивались. И с удивлением отдернул обожженную руку. «Как же теперь быть, Лина?» — спросил он. «Вот уж этого я не знаю. Но только пока эта штука стоит здесь, меня все время будет тянуть к ней и Саула тоже, как прошлой ночью. Знаем, что глупо и ни к чему, а все равно захочется сидеть в этом ящике и глядеть на далекие края, где нам вовек не бывать, и всякий раз мы будем плакать. И такая семья тебе вовсе не годится». «Ничего не понимаю», — сказал Лео Ауфман. «Как же это я так оплошал? Дай-ка я сам посмотрю, верно ли ты говоришь?» Он уселся в машину. «Ты не уйдешь?» «Мы тебя подождем», — сказала Лина. Он закрыл дверцу. Чуть помедлил в теплой тьме, потом нажал кнопку, откинулся назад и уже готов был насладиться яркими красками и музыкой, но тут раздался крик: «Пожар, папа, машина горит!» Кто-то забарабанил в дверцу, Лео вскочил, ударился головой и упал. Но тут дверца поддалась, и сыновья вытащили его наружу. Позади что-то глухо взорвалось. Вся семья кинулась бежать. Лео Ауфман оглянулся и ахнул. «Саул!» — выкрикнул он, задыхаясь. «Вызови пожарную команду!» Саул кинулся было со двора, но Лина схватила его за рукав. «Подожди!» — сказала она. Из машины вырвался язык пламени. Раздался еще один приглушенный взрыв. Когда машина разгорелась как следует, Лина Ауфман кивнула. «Ну вот, Саул, теперь можно звонить в пожарную команду». Все соседи и не соседи сбежались на пожар. Были тут и дедушка Сполдинг, и Дуглас, и Том, и почти все жители их квартала, и несколько стариков из другой части города, что за оврагом, и все ребятишки из шести окрестных кварталов. А дети Лео Ауфмана стояли впереди всех и очень гордились. Вот какое отличное пламя вырывается из-под крыши их гаража. Дедушка Сполдинг пригляделся к высокому под самое небо столбу дыма и негромко спросил: «Лео, это она? Ваша машина счастья?» Счастье или несчастье, в этом я когда-нибудь разберусь и тогда отвечу вам, — сказал Лео. Лина Ауфман стояла в темноте и смотрела, как бегают по двору пожарники. Наконец гараж с грохотом рухнул. «Тебе вовсе незачем долго в этом разбираться, Лео», — сказала она. «Просто оглянись вокруг, подумай, помолчи немного, а потом приди и скажи мне. Я буду в доме, надо поставить книги обратно на полки, положить одежду обратно в шкафы, приготовить ужин. Мы и так запоздали с ужином, смотри, как темно на улице. Пойдемте, дети, помогите маме». Когда пожарные и соседи ушли, Лео Ауфман остался с дедушкой Сполдингом, Дугласом и Томом. Все они задумчиво смотрели на догорающие остатки гаража. Лео ткнул ногой в мокрую золу и медленно высказал то, что лежало на душе. «Первое, что узнаешь в жизни, — это, что ты дурак. Последнее, что узнаешь, — это, что ты все тот же дурак. Многое передумал я за один только час и сказал себе, да ведь ты слепой, Лео Ауфман. Хотите увидать настоящую машину счастья? Ее изобрели тысячи лет тому назад, и она все еще работает. Не всегда одинаково хорошо, нет, но все-таки работает. И она все время здесь». «А пожар?» — начал было Дуглас. «Да, конечно, пожар, гараж. Но Лина права. Долго раздумывать над этим незачем. То, что сгорело в гараже, не имеет никакого отношения к счастью». Он поднялся по ступеням крыльца и поманил их за собой. «Вот», — шепнул Лео Ауфман, — «посмотрите в окно. Тише. Сейчас вы все увидите». Дедушка Сполдинг, Дуглас и Том нерешительно заглянули в большое окно, выходившее на улицу. И там, в теплом свете лампы, они увидели то, что хотел им показать Лео Ауфман. В столовой, за маленьким столиком, Саул и Маршал играли в шахмат. Ребекка накрывала стол к ужину. Ноэми вырезала из бумаги платье для своих кукол. Рут рисовала акварелью. Джозеф пускал по рельсам заводной паровоз. Дверь в кухню была открыта. Там, в облаке пара, Лина Ауфман вынимала из духовки дымящуюся кастрюлю с жарким. Все руки, все лица жили и двигались. Из-за стекол чуть слышно доносились голоса. Кто-то звонко распевал песню. Пахло свежим хлебом, и ясно было, что это самый настоящий хлеб, который сейчас намажут настоящим маслом. Тут было все, что надо, и все это живое, неподдельное. Дедушка, Дуглас и Том обернулись и поглядели на Лео Ауфмана. А тот неотрывно смотрел в окно, и розовый отсвет лампы лежал на его лице. «Ну, конечно», — бормотал он, — «это оно самое и есть». Сперва с тихой грустью, потом с живым удовольствием, и, наконец, со спокойным одобрением он следил, как движутся, цепляются друг за друга, останавливаются и вновь уверенно и ровно вертятся все винтики и колесики его домашнего очага. «Машина счастья», — сказал он. «Машина счастья». Через минуту его уже не было под окном. Дедушка Дуглас и Том видели, как он захлопотал в доме. То поправит что-нибудь, то передвинет, то складку разгладит, то пылинку сдует. Такой же деловитый винтик, большой, удивительный, бесконечно тонкой, вечно таинственной, вечно движущейся машины. А потом, не переставая улыбаться, они спустились с крыльца в прохладную летнюю ночь.